Должен признаться, сказал он немного погодя, мне понравился этот условный знак. Он ткнулся носом ей в затылок и прикоснулся губами к ее уху. Поначалу меня мучили сомнения. «Но с тобой, Джандалар, мне всегда хорошо. Все мне в радость», — сказала она и еще теснее прижалась к нему. «Джандалар, что ты ищешь?» — крикнула Эйла, стоя на уступе. «Я хотел посмотреть, нет ли тут еще камней для разведения огня. Тот, которым я пользуюсь, еще очень большой. Их хватает надолго, нам пока не нужны другие». «Да, знаю, но мне попался под ноги один, и я решил выяснить, много ли их здесь. У нас уже все собрано. Нам вряд ли понадобится что-нибудь еще, и мы не сможем долго путешествовать. В это время года погода может резко измениться в любой момент. Бывает так, что с утра стоит жара, а вечером вдруг начинается метель», — сказала она, спускаясь по тропинке. Джандалар положил несколько камней в мешочек, огляделся по сторонам и мельком взглянул на женщину. Что-то заставило его присмотреться к ней повнимательней. «Эйла, что это у тебя за одежда? Тебе не нравится?» «Очень нравится, но где ты ее взяла?» «Я сшила ее после того, как закончила работать над твоей. Я взяла твою за образец, но сделала свою поменьше размером. Только я не была уверена, что мне можно так одеваться. Может быть, такую одежду полагается носить лишь мужчинам? И я не знала, как вышить рубашку. Ну как, все в порядке?» «По-моему, да. Мне кажется, женская одежда не слишком отличается от мужской, разве что рубашка чуть подлиннее и украшения другие. Это одежда людей племени Мамутои. Я лишился своей собственной, когда мы оказались в устье реки Великой Матери. Она очень идет тебе, Эйла, и я думаю, что она тебе понравится, когда наступит холода, ты поймешь, как в ней тепло и удобно. Я рада, что тебе нравится. Мне хотелось одеться согласно твоим обычаям. Моим обычаям. Да я уже и не знаю, какие обычаи считать своими. Ты только посмотри на нас со стороны. Мужчина, женщина и две лошади. А на одну из них навьючена наша палатка, запасы еды и одежды. Мне непривычно отправляться в путешествие налегке. Впервые у меня в руке только копья и копьеметалка. Если бы нас где-нибудь кто-нибудь встретил, он бы сильно удивился. Впрочем, я и сам себе удивляюсь. Я вовсе не похож на того мужчину, которого ты когда-то притащила к себе в пещеру. Я изменился благодаря тебе, и за это люблю тебя еще сильней. Я тоже изменилась, Джандалар. Я люблю тебя. Вот и славно. И куда же мы отправимся? Они пошли вперед по долине, кобылка и жеребенок следовали за ними. Внезапно Эйла ощутила прилив тоски и беспокойства. Прежде чем обогнуть поворот в конце долины, она обернулась. «Джандалар, смотри, лошади вернулись в долину». Я видела их в этих краях, когда впервые здесь оказался. Но после того, как я устроила на них охоту и загнала в западню мать Уинни, они покинули эти места. Я рада, что они вернулись. Мне всегда казалось, что эта долина принадлежит им. А это тот же самый табун? Не знаю. У них был золотистый вожак, как у Инни. Но вожака что-то не видно, только главная кобыла. С тех пор прошло много времени. Уинни тоже заметила лошадей и громко заржала. Лошади откликнулись, и удалец, навострив уши, с интересом посмотрел на них. Затем кобылка отправилась дальше, следуя за женщиной, и жеребенок затрусил за ней. Они отправились вдоль реки на юг, а затем переправились на другой берег, заметив крутой склон. Взобравшись вверх по нему, они с Джандаларом двинулись дальше верхом на Уинни. Оглядевшись по сторонам, женщина погнала лошадь в юго-западном направлении. Поверхность земли стала неровной, по пути им стали попадаться скалистые каньоны и холмы с крутыми склонами и плоскими верхушками. Когда они добрались до входа в каньон с шероховатыми каменистыми склонами, Эйла спешилась и осмотрела землю. Не обнаружив нигде недавних следов зверей, она пошла дальше по каньону, заканчивавшемуся тупиком. Увидев большой обломок скалы, она вскарабкалась на него, а затем двинулась дальше, направляясь к куче камней в конце тупика. Джандалар подошел к ней. «Вот это место, Джандалар», — сказала она, достала из-под рубашки небольшой мешочек и протянула его Джандалару. Он догадался, что это за место. «А что в нем?» — спросил он, приподняв мешочек. «Красная земля, Джандалар, для его могилы».